Оксана Северная. Несчастье для его высочества или невеста по неволе. Глава первая. Мне никогда не везет. Но почему отбор невест решили проводить именно сейчас? Это несправедливо. Сокрушалась Эмма, моя младшая сестра, с тоской наблюдая в магическую сферу за шоу, посвященным сенсационному событию. Я оторвала взгляд от книги и рассмотрела, что в светящемся шаре мелькали всем известные лица членов королевской семьи, звучали громкие речи церемонии мейстера и вообще царила атмосфера праздника особого значения. Сейчас каждая семья королевства, в которой есть незамужняя девушка в возрасте от 18 лет, следила за развитием событий. И наша семья не была исключением, так как, о ужас, именно я подходила под необходимые критерии для этого дурацкого отбора. Именно поэтому матушка собрала все семейство Картер в гостиной, не принимая никаких отговорок. Хотя я не собиралась наблюдать за этим фарсом. Мне нужно было готовиться к поступлению в магистратуру, выбрать тему для научной работы. Не было времени для всяких глупостей. «Таков обычай, дорогая. Наследнику уже 30», — отозвалась матушка, которая со своего места с интересом следила за сферой. «Какая красота! Только посмотри, Фредди! Ее величество неотразимо, как и всегда». Фредди, он же лорд Фредерик Картер, он же мой отец, пробормотал что-то вроде «Огум», не отрываясь от чтения газеты. Происходящее его мало волновало. Папа никогда не любил высшее общество и все эти светские мероприятия. Куда больше его интересовали артефакты и различного рода проклятия. И мне передалась эта черта от отца. «Нет такого обычая, я читала, мама». Эмма упрямо мотнула головой и тяжело вздохнула. «Если бы отбор проводили через месяц, тогда меня бы точно пригласили участвовать. И я бы победила обязательно. Почему жизнь так несправедлива? Почему я не появилась на свет чуть раньше? Меня бы ждали балы, лучшие наряды, лучшие украшения для невесты его высочества». Сестрица снова тяжело вздохнула и даже, по-моему, всхлипнула от досады. Ей было 17, а это значит, стать невестой наследника она не могла. «Это же такая глупость!» Я не выдержала и оторвалась от книги. «Неужели ты не видишь, Эмми, как тебе повезло?» «Повезло? Ты сейчас решила надо мной поиздеваться?» Эмми всхлипнула. «Это тебе повезло. Ты-то можешь отправиться во дворец. Да лучше уж век проклятия снимать в лазарете», — я хмыкнула. «Тебе там самое место», — огрызнулась сестра. «В лазарете для чокнутых». «Эмми, да послушай же меня». Я все же решила вразумить сестрицу. «Как можно выбирать себе супругу, организуя соревнования, где невеста оценивает как лошадей на скачках? Испытания, оценки и состязания. По-моему, это просто унизительно. На мой взгляд, было бы логичнее...» «Элис», — резко оборвала меня мама, при этом ее лицо вытянулось, а ноздри устрашающе раздулись. «Как ты можешь так говорить про многовековую традицию наших королей? Фредди, скажи ей». «А знаешь, по-моему, она в чем-то права. Раньше были состязания за сердце девушек, если мне не изменяет память». Отец отогнул уголок газеты и хитро подмигнул мне. «Нет, что я слышу? Такие разговоры в доме в такой день». Мама ужаснулась. «Эмми, дорогая, не расстраивайся. Отец выберет для тебя лучшего жениха. Будь уверена». «Смотрите, вынесли лук и стрелы. Сейчас начнется». Эмми подскочила с места и вплотную приблизилась к сфере. «А может, меня все же выберут? Мне же почти 18. Откуда вообще стрелец знать, сколько мне лет?» Сфера тем временем замерцала, из нее донесся протяжный гул. перед нами появились всем известные артефакты. Лук и стрелы Амура в колчане. Стрелы мерцали ярким фиолетовым магическим светом, а лук был испещрен магическими символами и рунами. Насколько мне было известно, стрелы были зачарованы таким образом, что найдут самых подходящих невест для его высочества, где бы девушки ни находились. Наследник должен был лишь выстрелить из лука. И вот, наконец, появился сам принц. Стремительно ворвался в эфир шоу, быстро вышагивая по главной площади перед дворцом. Сфера приблизилась максимально близко, так что можно было разобрать все детали облика наследника престола. Следовало признать, он был хорош собой. Темно-синяя мантия развивалась за его спиной, будто крылья. Черные волосы трепал ветер, синие глаза холодны, как лед. При этом тонко очерченные губы были изогнуты в подобие улыбки. Сфера выхватила крупный план, и тут изображение как-то смазалось, облик принца странно заребил. Но мгновение, и вот крупный план исчез, предоставляя возможность насладиться зрелищем принца, который подхватил лук. «Какой же он красивый!» — протянула Эми, явно не обратившая внимания на исказившуюся картинку. Зазвучал мелодичный сигнал, принц натянул тетиву и... Вспышка! Яркая фиолетовая вспышка ослепила и заставила щуриться. «Слава всем богам! Сейчас этот кошмар окончится, и можно будет спокойно заниматься». Но в гостиной раздался сильный хлопок, зазвенела люстра, мама подскочила с дивана, отец убрал газету. Эмми хлопала в ладоши. «Потому что в нашей комнате появилась фиолетовая стрела. Мгновение, и она летит прямиком мне в грудь. Не спрятаться, не скрыться». Хлопок, рывок, и следом пол ушел из-под ног. А гостиная с моими домочадцами растворилась, уступая место совершенно иному месту. Проклятые Амура его стрелы! Запихнуть бы ему их куда подальше!